Глава 20. Когда я очнулась, было совсем темно. Я успела подумать, что душа моя отлетела из бренного тела и теперь блуждает в пустоте. Но потом боковым зрением заметила слабое свечение и, повернув голову в сторону света в конце тоннеля, увидела богатырей, сидевших у костра. Мое пробуждение прокомментировал Добрыня. «О, не как яга в себя пришла!» Кот задрал хвост и побежал ко мне. Принялся тереться мордой о мою щеку. Все же, каким бы ни был ученым кот, котом он и останется. «Мы победили или умерли?» — уточнила на всякий случай. «Победили», — вздохнул Илья. «Спасла ты нас. Вцепилась в стебель, как клещ. До сих пор руки не разжала». И точно. Я сразу и не сообразила, что в моих ладонях покоящихся на животе что-то зажато. Пальцы успели занеметь, и я вообще ничего не чувствовала. Сев на землю, я с трудом расцепила пальцы. Стебель упал на мои колени. Цветок оставался таким же прекрасным, как в тот миг, когда я его впервые увидела. Лепестки его не смялись и не увяли. Но не только это меня удивило. Вместо корней у цветка была луковица, как у нарцисса или гладиолуса. Только она была очень крупная и походила на камень вроде розового кварца, как на вид, так и на ощупь. Камень, как ни странно, был теплым и источал едва заметное сияние. Баюн, заметив мою заинтересованность, спешно шепнул. «Это очень ценный камень, розовое сердце. Он и жизнь вернуть может, и от смертельной болезни исцелить. Спрятала бы ты его в сумку и никому не показывала. Это богатыри истинной ценности камня не ведают. А коли колдун какой его приметит, так и убить за него может». «Ага, а богатыри меня и без камня пришибли бы с радостью», — проворчала я, но цветок в сумку спрятала. «Шла бы ты к костру поближе, яга, а то околеешь», — позвал меня Илья. «Ишь, добренький какой». Видно, не слышал, о чем я с Баюном говорила. Или наоборот, услышал, но решил показать, что я не права. Пошатываясь, я встала на ноги и подошла к костру. Присела на поваленное дерево. Хорошо тут, тепло. Одежда просохнет, вообще замечательно будет. «А как я на берегу оказалась? Не помню ничего», — поинтересовалась я. «Добрыня тебя вытащил. Как только чудовище издохло, поняли мы, что получилось у тебя. Выглядывали мы тебя, выглядывали, да нигде не видели. Думали, что сбежала ты. А потом Добрыня приметил, что плывешь ты по болоту кверху брюхом, как мертвая, и стебель в руках, как свечку держишь. Кинулся он к тебе, да на берег поволок. Кабы он дыхание рот в рот сделал, вообще бы ему цены не было. Может, и быстрее в себя пришла бы». «Яга!» — возмутился Добрыня и рот рукавом вытер, будто представил то, о чем я сказала. «Спасибо тебе за спасение!» — поблагодарила я от души. «И тебе, яга!» — буркнул Добрыня. Ночь прошла тихо и спокойно. Я прохрапела у костра до рассвета. Мне даже ничего не снилось. Поутру богатыри растолкали меня, и мы в путь отправились. В животах у всех урчало от голода. Теперь я бы и от засохшей каши не отказалась. Вот только остался котелок на месте нашего первого привала. За ним возвращаться не стали, да и не нашли бы туда дорогу. Сколько еще брести, никто не знал. Богатыри шли впереди, я плелась за ними, надеясь, что они знают, куда идти. Эх, сюда бы клубочек волшебный, а то эти двое, видимо, руководствовались принципом «если никуда не сворачивать, то рано или поздно можно добраться до края леса». Баюн с комфортом ехал в сумке, и его вообще не заботила дальняя дорога. Болтался сзади и даже тихонько мурлыкал. От нечего делать я строила планы, как бы у богатырей выведать про Берендея и Мирославу. С тех пор, как я убедилась, что царица — натуральная змеища, появление совки у Водянова стало казаться мне подозрительным. Может, мачеха сама ребенка сплавила подальше, чтобы не мешал романтике с супругом? А потом в розыск объявила, чтобы подозрение от себя отвести. Интересно, наши отношения с богатырями дошли до той точки, когда можно обсуждать политику и ругать власть? Кто-то похлопал меня по плечу. «Руки не распускай, охальник!» — вскрикнула я. Илья обернулся. «Яга, опять мерещится, что к тебе пристают? Кто на этот раз? Деревья в женихи к тебе набиваются!» И правда, кто бы это мог быть? Богатыри впереди идут, кот в сумке болтается. Я оглянулась. Позади никого. Дальше шла уже настороженно, прислушиваясь к звукам. Внезапно что-то схватило меня за щиколотку. Я едва устояла на ногах. Что-то полезло под юбку, противно царапая кожу когтем. Ткань затрещала, когда я рванула вперед. Загласила я. «Тут маньяки!» Илья обернулся, на его лице читался явный скепсис. «Яга, это ты за куст зацепилась!» «Вы что, совсем меня за дуру держите?» — обиделась я, отцепляя край юбки от сучка. Илья только хмыкнул. «Ладно, пусть насмехаются. Вот только я теперь бдительность терять не буду и докажу им, что здесь кто-то скрывается». Время от времени я оборачивалась назад. Когда я оглянулась в очередной раз, то вскрикнула от страха. Растущее рядом дерево тянуло ко мне узловатую ветку. «Лес живой! Деревья живые!» — закричала я и бросилась вперед, обогнала Илью и встряла между богатырями. «Пусть деревья их ветками лупят, если они мне не верят». И сделала я это весьма вовремя, потому что взбеленившееся дерево как раз решило размахнуться толстенной веткой. Хорошо, что у Ильи реакция отменная, успел пригнуться. «Права ты была, Яга, хоть и неприятно это признавать», — проговорил он и приготовился к бою. «Добрыня, зачищай тех, кто спереди ползет, а я задними займусь. А ты, Яга, постарайся под наши мечи не попасть». «Мы все умрем», — мрачно произнесла я. «Ну а что? Лес вон какой огромный, конца и краю не видно. Если все деревья на нас набросятся, то наша песенка спета». А деревья совсем страх потеряли. Впереди Добрыня отбивался сразу от двух гигантских дубов. Сзади Илья махал мечом так, что и мне достаться могло. Вот было же все нормально. Шли спокойно, никого не трогали. С какого перепугу деревья решили на нас напасть? И что теперь делать? Богатыри рано или поздно выдохнутся. Чудище болотное с горем пополам победили. А с этой ратью лесной мы тягаться не сможем. Байон, а Байон, что делать? Как спастись? Вдруг подскажет выход из положения. На богатырей надейся, авось сдюжат, ответил кот. Сейчас нам только на авось полагаться. Поройся лучше в сумке, может, огниво найдешь. Вроде брала я на всякий случай. А зачем оно? Дерево в огне горит. Вдруг у этих чувство самосохранения сработает, и они нас пропустят. Кот спрятал голову в сумку и принялся там копошиться. Наконец ему удалось найти огниво и ухватить его зубами. Сейчас бы не опростоволоситься и высечь искру. Я так и не научилась делать это легко и непринужденно. Опустившись на землю и подобрав несколько сухих отрубленных богатырями веток, я принялась за дело. Руки тряслись и не хотели слушаться. Мало того, что ситуация сама по себе нервная, так еще и богатыри норовили наступить на меня, пятясь назад. Благодаря стрессоустойчивости и ясному пониманию, что если я не справлюсь, нам всем придет капут, мне все же удалось высечь искру. Когда над ветками заклубился дымок, я сложила руки ладошкой и принялась раздувать огонек. Наконец ветка полыхнула и затрещала. Обрадованная, я запустила ее в дерево, с которым сражался Илья. Когда пламя весело охватило сухой ствол, я поняла, что сделала только хуже. Теперь богатырю приходилось биться с пылающей громадиной. Да уж, помогла так помогла. Дерево неистово вращало горящими ветвями в разные стороны, невольно помогая огню задорно перекидываться на соседние деревья. Добрыня, почуяв запах гари, стал пробиваться вперед гораздо активнее. По крайней мере, мое опрометчивое решение имело один положительный эффект — мотивационный. Теперь нам нужно было как можно быстрее выбраться из леса, чтобы не превратиться в гриль. «Ты наколдовала пламя, Яга!» — обвиняющим тоном произнес Илья. «Я? А что я? Я ни при чем?» — прикинулась валенком. Что бы ни случилось, у вас всегда яга виновата». Огонь огненной белкой скакал с дерева на дерево, сухие кроны вспыхивали, как спички. Теперь уже и Илья поспешил на помощь Добрыне. Я подхватила с земли горящую головешку и, подняв ее высоко над головой, заголосила. «А ну, посторонись, деревяшки! Подпалю! Никого не пощажу!» «А что, хуже уже не будет. И так все паршиво. Слабоумие и отвага иногда бывают заразительны. Богатыри последовали моему примеру. И мы теперь неслись через лес, угрожая деревьям импровизированными факелами. Наверное, мы выглядели как придурки, но способ оказался действенным. Деревья боялись огня и расступались перед нами. Но если кто-то вдруг захочет сложить былину о том, как мы пробирались через лес, о правдивой истории я лучше умолчу. Из леса-то мы выбрались, но оставили после себя зарево нешуточного пожара. В общем, за наши подвиги гринписовцы нас бы вздернули. Надеюсь, в окрестностях не проживает какой-нибудь аналог Греты Тунберг.